Глава 51. Шейн. Просто не хочу здесь находиться. «Ты нормально?» — беспокойно спрашивает Диана. На дворе воскресенье. 5 дней назад папа умер в больнице. Я, мама и моя сестра были рядом. Не знаю, может, он специально все так устроил, может, знал, что все случится прямо сейчас. Было утро. Мы сидели у него в палате и смотрели телевизор, я на стуле, а Мэри Энн у него на кровати, прижавшись к его груди. Мама взяла ноутбук и пошла вниз, надо было поработать, и тут папа неожиданно попросил Мэри Энн. «Может, сходишь за мамой, приведешь ее сюда? Побудем немного вместе, вчетвером». Мэри Энн тут же бросилась вниз, а вернулась уже с мамой. Через 15 минут папы не стало. Думаю, у него было предчувствие. Теперь мы дома, в Хардстронге. Собралась толпа соболезнующих, и горе витает в воздухе, подобно густому, удушающему дыму. Все тихо переговариваются, время от времени кто-нибудь шмыгает носом. В углу гостиной стол, утопающий в цветах и венках. На нем большое черно-белое фото моего отца. Я не могу смотреть на него без слез, а потому стараюсь держаться от этого угла как можно дальше. На сами похороны допускали только ближайших родственников. Папу похоронили в Берлингтоне, рядом с его родителями. Они тоже оба умерли молодыми. Я понял это, стоя на кладбище и глядя на их памятники. Дедушке на момент смерти было чуть-чуть за 60, бабушке — 55. Жизнь обоих унес сердечный приступ. А вот на папину долю выпал сраный рак, которого у него в семье вообще никогда не было. У Вселенной хреновое чувство юмора. Когда мы вернулись из Берлингтона, Диана ждала нас дома. Она приехала заранее помочь маминым родителям подготовить дом к поминкам. Теперь она стоит рядом. На ней черное платье до колен, а с лица не сходит встревоженное выражение. «Что? О, я в порядке». Озираясь, я гадаю, сколько еще нам придется здесь пробыть, сколько все эти люди будут находиться у меня дома, подходить с печальными лицами и выражать соболезнования. Люди повсюду. Кого-то я знаю, кого-то нет, и бесконечный поток лиц складывается в размытую мозаику горя. Я стараюсь сохранять спокойствие, держать себя в руках, но у меня уже пот начинает течь по шее. Комната расплывается перед глазами. Хочется сбежать, пока меня не настигли очередные дальние родственники, с которыми я не виделся годами. Все они говорят одно и то же, какая трагедия, что у меня больше нет отца, как они мне соболезнуют. Все вокруг медленно тускнеет, пока знакомый голос не возвращает меня в реальный мир. «Шейн, не похоже, что ты в порядке». «Просто не хочу здесь находиться», — шепчу я Диане. «Знаю». Она берет меня за руку и слегка сжимает пальцы. Мама вместе со своей сестрой-близняшкой и моей тетей Эшли стоит у стола с закусками. Глаза у нее покраснели от слез, пролитых на похоронах. Она сжимает в руке бумажный платочек и время от времени рассеянно промокает лицо. Люди поочередно подходят выразить ей свои соболезнования. В другом конце комнаты Джиджи и Райдер разговаривают с моей сестрой. «Господи, моя сестра, она лишилась отца. Мы оба лишились, но она еще такая маленькая. Я-то, по крайней мере, провел с ним почти 22 года, а ей всего 10». Мэри Энн замечает мой взгляд, и уголки ее губ слегка приподнимаются в печальной улыбке. У меня разбивается сердце, и я крепче сжимаю руку Дианы. Здесь и Беккет, и еще несколько ребят из команды. Приехал даже тренер Дженсен со своей женой Айрис. Я видел, как долго они разговаривали с моей мамой. Пришло много моих друзей по старшей школе, и прямо сейчас ко мне приближается знакомая фигура. Темные глаза Линси полны сочувствия. «Линди». Диана отпускает мою руку, и я делаю шаг вперед, обнимаю бывшую девушку. Она прижимается щекой к моей щеке и шепчет. «Мне так жаль. Я очень любила твоего папу». «Знаю. Спасибо, что пришла». Когда я отступаю, Линси кивает Диане. «Привет, Диана». «Привет», — откликается та. Во всей этой ситуации нет ничего неловкого, она лишь вгоняет в тоску. Здесь все вгоняет в тоску, так что, когда мама просит уделить ей пару минут наедине, я с радостью соглашаюсь. Вот только она отводит меня в папин кабинет, то есть практически в камеру пыток. Куда ни глянь, повсюду отец. Здесь семейные фотографии, его книги, коробки, которые он разбирал в День Благодарения. Он ведь не просто так решил устроить уборку на чердаке, тихо спрашиваю я. Мама качает головой. Нет, он искал самые ценные свои вещи, хотел передать их вам с сестрой. Я всхлипываю резко, так что становится тяжело дышать, и мама тут же заключает меня в поистине яростные объятия. Утрата. Абсолютно. Я никогда подобного не чувствовал за всю свою жизнь. Будто в груди образовалась дыра, будто кто-то вырвал кусок из самого моего естества, оставив на его месте лишь боль и пустоту. «Все нормально, милый», — шепчет мама. «Нет, ненормально. Его больше нет. Знаю». «И что же в этом нормального?» «Иначе нельзя. Иначе я просто утону в своем горе», — шепчет она. «Впервые за несколько дней я как следует рассматриваю ее. Я так беспокоился за себя и за Мэри Энн и думал о папе на больничной койке, что совершенно перестал уделять внимание собственной матери. И теперь я осознаю, что она совершенно раздавлена. Тебе приходится скверно. Я беру ее за руку и подвожу к одному из кресел, жду, пока она сядет». «Верно», — признает она. «Мне тяжело. Я влюбилась в него еще в старшей школе», — сдавленно произносит она. «Шейн, что нам теперь делать? Как мне жить без него?» Я тянусь к ней, намереваясь обнять, но мама вскакивает со стула и подходит к папиному столу. «Как мне жить в этом доме?» — она обводит руками кабинет. «Я не могу здесь оставаться». «И не надо», — заверяю я. «Мы что-нибудь придумаем». Мама стоит спиной ко мне, но я вижу, как вздымаются ее плечи, когда она глубоко, медленно вздыхает. Вот что меня всегда в ней восхищало. За минувшие годы я не раз видел, как ее захлестывают эмоции, но ей всегда удается быстро с ними справиться, успокоиться в мгновение ока. Я наблюдаю, как она распрямляет спину, расправляет плечи, контроль восстановлен. Она снова главная, она — городской управляющий Хартстронга, штат Вермонт. Она умеет решать проблемы, и я люблю ее за это. «Мне нужна услуга», — говорит мама. «Что угодно. Мэри Энн вернется в школу только в январе. Скоро все равно начнутся каникулы, так что нет никакого смысла идти на занятия. Может она пожить у тебя пару недель, пока я разбираюсь с недвижимостью и ищу новый дом?» «Ого, ты серьезно?» «Я не могу здесь находиться», — повторяет она. «И я ее понимаю. Папа повсюду. Это дом моего детства, и я отчаянно буду по нему скучать, но мысль о том, что придется жить здесь без отца, невыносима. Я подумала, что на каникулы мы поедем к твоей тете. Если ты не против, я скажу остальным членам семьи». Я киваю. «Обычно мы всех приглашаем сюда, но я понимаю, почему в этом году мама не хочет заниматься ничем подобным». «И Мэри Энн, конечно, может пожить у меня», — говорю я. «Я поговорю с преподавателями, узнаю, нельзя ли мне приводить ее на уроки. Думаю, ей даже понравится». «Согласна, она же ботан». Кажется, это первый раз, когда мы оба искренне улыбнулись за последние несколько дней. «Я узнаю, сможет ли Диана или кто-то из моих друзей посидеть с ней на выходных, когда у меня матчи». «Хорошая идея. Спасибо». «Без проблем». Мама снова обнимает меня. «Надо возвращаться». «Прямо-таки надо». Мама кусает губы. «Посидим еще минут 5». Молча мы усаживаемся друг напротив друга в отцовские кресла. Между нами журнальный столик, до сих пор заваленный его книгами. Здесь, в этом кабинете, можно притвориться, что папа никуда не делся, просто пошел проверить один из объектов и скоро вернется, и мы будем вместе ужинать. Мы сидим, пока стук в дверь не прерывает нашу фантазию и не вынуждает вернуться в мрачную реальность.